А потом она снова смотрела на Габриэля и Велеса, которые стреляли в тире и боролись друг с другом за возможность выиграть плюшевого медведя. Ее мужчины. Сердце снова зашлось от счастья, забилось быстрее. Как же чудесно они смотрелись вместе. Как братья. Велес тянулся к Габриэлю, привязался к нему быстро и совершенно естественно, словно знал его всю жизнь. В этот момент Кристине захотелось быть человеком. Просто женщиной с обычными заботами. Просто матерью. «Я выиграл!» — с триумфом заявил Велес. Он протянул Крис плюшевого медведя. «Ты жульничал и выстрелил два раза!» — сказал Габриэль и сел рядом с Кристиной. Непроизвольно она взяла его за руку, но тут же отпустила, когда увидела, как Велес проследил взглядом за ее действиями. «Тогда я пойду снова постреляю и выиграю для мамы еще вон того зайца!» Паренек побежал обратно к стойке. «Я никогда не видела его таким», — прошептала Крис, не спуская глаз сына. «Я никогда не видел тебя такой», — так же тихо сказал Габриэль и сжал ее пальцы сильнее. Она повернула голову и встретилась с ним взглядом. Сердце забилось быстрее. «Какой же он юный, красивый!» Ее любимый. Этой ночью он заставил ее охрипнуть от криков наслаждения. Брал ее снова и снова с яростью голодного хищника. От горячих воспоминаний вспыхнули щеки. «Ты покраснела или мне кажется?» Он улыбнулся и провел ладонью по ее щеке. «Никогда не краснею», — упрямо заявила Крис. «Неужели? А если я скажу тебе, что мечтаю затащить тебя вон за то дерево, и довести до оргазма прямо там за несколько минут. Ты тоже не покраснеешь?» В какой момент их отношения изменились настолько, что она действительно стала краснеть от мысли о том, что он может с ней сделать? Это нечестно. Габриэль привлек ее к себе и теперь смотрел ей в глаза. «А когда ты сводила меня с ума, дразнила и соблазняла, заставляя сатанеть от желания, это было честно?» «Я не соблазняла тебя никогда», — нагло заявила Крис и облизала губы. «Сделай так еще раз». Крис засмеялась и теперь медленно провела языком по нижней губе. Он закрыл глаза и задержал дыхание. «С ума сойти!» «Поцелуй меня сейчас». Габриэль жадно поцеловал ее в губы. Вздрогнули оба, шарахнулись друг от друга, обернулись. «Мам, я выиграл зайца!» Велес переводил взгляд с Габриэля на Крис. «Эй, вы чего? Думаете, я не видел, как вы целовались?» Смеясь и держась за руки, они втроем зашли в дом, стараясь не шуметь. Но как только переступили порог, Крис почувствовала, как пол уходит из-под ног. Навстречу к ней шел Влад в сопровождении Алекса. От неожиданности Крис выпустила руку Габриэля и судорожно глотнула воздух. Она забыла о нем. Совсем. Вообще. Даже о его существовании. Отец откашлялся и поздоровался с ними. Алекс галантно поцеловал руку Крис. Бросил яростный взгляд на Габриэля, а потом на Влада. В воздухе повисло напряжение. Он уплотнился и вибрировал, словно перед грозой. Крис посмотрела на Габриэля. Но именно в этот момент его лицо оставалось бесстрастным. «Крис, я безумно счастлив, что ты вернулась!» Алекс сжимал ее пальцы и пытался заглянуть в глаза. «Ты даже не представляешь, как сильно я переживал, как звонил твоему отцу и подключил к поискам всех своих ищеек. Просто моя рана чертовски долго не заживала». Он снова перевел взгляд на Габриэля, и его желтые глаза вспыхнули ненавистью. Это походило на фарс. Кристине казалось, что все это происходит не на самом деле. «Не сегодня и не сейчас. Я приехал за тобой. Мы с Марго подписали все бумаги, и я выкупил у нее твой дом. Я привез дарственную тебе. Пусть это будет моим свадебным подарком». Крис слышала биение собственного сердца, пульсацию крови в венах. «Нам нужно поговорить обо всем наедине». Алекс предложил Крис свою руку. «Пройдем в кабинет твоего отца». «Ты не можешь требовать от меня сдержать это проклятое слово, данное тебе. Не имеешь права, Алекс. Где ты был, пока меня, как животное, держали в плену?» Крис сжала кулаки, глядя на Алекса, который развалился в кресле Влада и потягивал коньяк из хрустального бокала. «Мы все обсудили с твоим отцом, Крис. Он сказал, что последнее слово за тобой. И ты несправедлива ко мне. Я плакал, как ребенок, когда мне сообщили о том, что нашли твои останки. Я сходил с ума. Я приказал своим ищейкам помогать твоему отцу в поисках. И я...» «Перестань, Алекс. Мы оба знаем, что это ложь. Возможно, ты и переживал. Но не так за меня, сколько за обещанный трон и титул. За благополучие твоих собратьев. В самую последнюю очередь тебя волновало, что именно произошло со мной». Алекс усмехнулся. «Эх, как же я люблю твою рассудительность. Конечно, я переживал за мой народ, но я думал и о тебе, о нас. Я мечтал о том, как ты вернешься, и я наконец-то смогу с гордостью назвать тебя моей женой». Кристине было трудно дышать. Ей не верилось, что все это происходит на самом деле. «Многое изменилось, Алекс». «Что именно? Ты уже не хочешь вернуть трон? Не хочешь, чтобы твой сын стал наследником? Не хочешь заручиться нашей поддержкой против северного клана и повергнуть Марго?» Кристина задержала дыхание, а Алекс протянул ей свернутую в трубку бумагу. «Это отказ Марго от всех титулов и претензии на трон в твою пользу. Но лишь в том случае, если ты выйдешь за меня замуж. В чем дело, Крис? Можно подумать, ты ждала от меня великой любви до гроба. И сама могла предложить мне то же самое. Это союз двух великих рас. И это важнее всего остального». Кристина стиснула челюсти. «Мне нужно время, Алекс». «Нет, не будет времени, Крис. Ни секунды, ни минуты. Я знаю, зачем тебе отсрочка. Объясниться с этим молокососом, с которым ты крутишь роман, не скрывая, на глазах у всех. Вот так. С этим покончено. Из этого кабинета ты выйдешь или моей королевой, или шлюхой падшего и просто жалкой полукровкой. Лучше быть его шлюхой, чем твоей женой». Крис стиснула челюсти до боли в скулах. Она тяжело дышала. «Ты дашь свое согласие прямо сейчас. Согласие или отказ. Свадьба через 3 дня. Я уже все устроил. Но ты можешь и отказаться. Но тогда твой сын останется ни с чем. Твой народ рано или поздно будет свергнут северным кланом. А еще я постараюсь, чтобы все узнали, чего стоит слово короля вампиров, данное мне менее чем несколько недель назад». Алекс поднялся с кресла и подошел к Кристине. Он достал из кармана маленькую бархатную коробочку и протянул ей. «Я выйду на несколько минут. Побудь одна. Я буду ждать. Надень это кольцо, чтобы я понял, ты согласна». Кристина вышла через 30 минут, бледная, с неестественной прямой спиной, и Алекс с триумфом увидел на ее безымянном пальце кольцо с сапфиром. Князь повернулся к Владу. «Сегодня вы получите официальное приглашение на церемонию. И я счастлив, что ваша дочь приняла правильное решение. Вы можете ей гордиться. Настоящая королева». В этот момент Крис захотелось его убить. Просто взять кинжал и вырезать его сердце из груди. Глава 36. Это было труднее всего. Просто постучать в его дверь и посмотреть в глаза. Ей казалось, что за всю свою жизнь ей еще никогда не было настолько больно. Нет, не за себя, за него. Она привыкла отбрасывать собственные эмоции и желания, забывать о них, не думать, довольствоваться совсем иными ценностями. Отбросить Габриэля не получалось. Это все равно, что пытаться закопать луч света в землю. Просто после ее решения этот луч уже никогда не будет освещать ее мрак. Габриэль не заслужил трусливого молчания. Он должен услышать все от нее самой. Сегодня. Сейчас. Это разобьет ему сердце. Им обоим. Назад дороги нет. Все кончено. Они оба знали, что долго ничего не продлится. Только воспоминания о нескольких днях, когда Крис единственный раз за всю свою жизнь была по-настоящему счастлива. Кристина подняла руку, чтобы постучать, но дверь распахнулась сама. Она переступила порог и остановилась. Габриэль посторонился, пропуская гостью внутрь. Крис молчала. Она стиснула челюсти, чувствуя, как подкатывает ком к горлу, как становится трудно дышать. Они смотрели друг другу в глаза, и у нее сводило скулы и першило в горле. Она боролась со слезами. Габриэль взял ее за руку и внимательно рассмотрел кольцо на тонком безымянном пальце. И горько усмехнулся. Красивое кольцо. Он выпустил ее руку, а ей до боли захотелось удержать его пальцы в своих, ощутить тепло его кожи подольше, оттягивая момент расставания. Крис видела, как потемнели синие радужки его глаз, стали темно-сизыми. «Когда?» — спросил Габриэль и отвернулся, стиснув челюсти до скрежета. «Через 3 дня», — сдавленно ответила она и хотела дотронуться до него, но он отшатнулся, как от прокаженной. Его брови сошлись на переносице, а на скулах играли желваки. Глаза неестественно блестели. «Не надо, Крис, не надо. Хорошо? Давай просто обойдемся без всего этого. Сделай мне одолжение. Ничего не говори. Я все понял». Габриэль не смотрел на нее. Он застегнул молнию на кожаной куртке и спрятал бумажник в задний карман джинсов. И ей стало невыносимо трудно дышать. Кристина поняла, что Габриэль знал, какое решение она примет. Он ждал этого с самого начала. Ждал от нее удара и был готов к нему. А она нет. Ей словно врезали кулаком в солнечное сплетение. И Крис не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Габриэль открыл шкаф и достал дорожную сумку. Кристина почувствовала, как у нее немеют кончики пальцев на руках и ногах. Он уходит. Чувство паники и дикий ужас от того, что внутри уже образовалась чудовищная дыра, захлестнули ее. А что будет, когда он переступит порог этого дома, и за ним навсегда закроется дверь? Что будет с ней? Как жить дальше без него? Без его глаз, голоса, улыбки, без его мощной поддержки и всепоглощающей любви? Они молчали. Кристина стиснула пальцы и наблюдала, как он складывает скудные пожитки в сумку, даже не глядя на нее. «Габриэль, пожалуйста, не молчи. Скажи хоть что-нибудь». Он на секунду застыл, медленно повернул голову и красноречиво посмотрел на ее правую руку с кольцом. Снова усмехнулся и застегнул молнию на сумке. «Иногда вдруг кто-то очень родной, кто-то, кто казался тебе понятным и до боли знакомым, вдруг за 1 секунду становится чужим, настолько холодным и безразличным, как незнакомец на улице». От Габриэля веяло холодом, арктическим льдом, и Крис стала знобить. Тело покрылось мурашками, она пыталась вздохнуть, но в груди болело и соднило, а по венам вместо крови пульсировал жидкий азот. Парень перекинул сумку через плечо и подошел к Кристине. «Что я должен сказать тебе? Просить тебя передумать? Уговаривать? Зачем? Если ты приняла решение, значит, так надо. Значит, для тебя это важнее всего остального. Я могу сказать тебе только одно, Крис, от всего сердца. Будь счастлива. Просто будь счастлива. Для меня этого достаточно». Она с трудом глотала слезы. Они застилали глаза и мешали смотреть и говорить. «Я говорила тебе. Нам не нужно было». «Конечно, я помню все, что ты мне говорила». Он вытер слезу с ее щеки большим пальцем, и ей захотелось закричать, сжать его запястье и целовать эту руку, не отпуская его никогда. Но она не посмела. «А ты?» — простонала Крис. «А я уже счастлив. Мне есть что вспомнить, и мне не о чем жалеть». Он пошел к двери, решительно взялся за ручку. «Габриэль!» — Крис остановилась за его спиной, отчаянно цепляясь за последнюю возможность оттянуть минуту расставания. Он остановился и вдруг вернулся. Сгреб ее в объятия, жадно прижался губами к ее губам. От неожиданности она задохнулась, а его руки уже задирали ее юбку. Пальцы разорвали трусики, и он продолжал ее целовать с каким-то диким исступлением, поднял резко вверх, заставив обхватить свой торс ногами, и прижал к стене. Тяжело дыша и удерживая ее одной рукой, другой расстегнул джинсы и уже через секунду мощно врезался в ее тело. Она вскрикнула, но не оттолкнула, обхватила его голову руками, зарылась дрожащими пальцами в короткие волосы и закусила губу до крови. Глотая слезы, чувствовала, как сжимается и умирает ее сердце. Габриэль двигался в ней с остервенением, с несвойственным ему безумством, с каким-то надрывом. Несколько яростных толчков, не глядя ей в лицо, расплющив ее о стену. Крис только слышал его прерывистое дыхание. Он кончил быстро, словно торопился или жалел о том, что сделал это сейчас. Это был не секс, а отчаянное желание коснуться друг друга последний раз. Никто не думал о наслаждении. Только горечь и ядовитое чувство потери, пустота. Содрогнувшись последний раз, Габриэль осторожно поставил Кристину на пол, застегнул джинсы, застегивая на ходу ширинку, и ушел, не прощаясь, не оборачиваясь, из ее жизни навсегда. А Крис не посмела его позвать еще раз. Нет, не из-за своей гордости, а из-за него. Она не имела права требовать от Габриэля остаться, потому что это бы унизило его. Они истерзают друг друга. Им лучше больше не видеться, потому что Кристина никогда не сможет его разлюбить, а он никогда не согласится на роль любовника. Она подбежала к окну, чтобы проводить его взглядом. Какой он сильный, намного сильнее ее. Она не смогла, а он смог уйти с высоко поднятой головой, гордый, одинокий. Крис его предала. Осознавать это еще больнее, чем представлять каждую минуту без его любви. Внезапно Габриэль остановился, и Крис вдруг подумала, если обернется, она... Но нет, решительно пошел дальше и вскоре скрылся из вида. Габриэль шел к трассе в надежде поймать попутку. Он знал, что Кристина смотрела ему вслед, чувствовал ее взгляд кожей, но не мог обернуться. Посмотрит на нее еще раз и не сможет уйти. И тогда их жизнь превратится в ад. Он просто станет ее тряпкой, готовый на все ради того, чтобы быть рядом и довольствоваться ворованными встречами, которые каждый раз будут оставлять в его душе шрамы, сжигая в нем все хорошее. И рано или поздно у него сорвет все планки. Он просто убьет и ее, и проклятого пса. Все кончено. Он свободен. Адски больно. Но когда-нибудь... Он научится с этим жить. Габриэль был к этому готов. Не питал иллюзий насчет будущего с Кристиной. Он уважал ее выбор. Но как же трудно было просто уйти и отдать ее другому. Он смог. Отпустил. Главное, чтобы она была счастливой. Это ее выбор. Ему остается только смириться и уйти в сторону. Возможно, он слабак. Не стал бороться, отвоевывать, драться за нее. Они слишком разные. И Крис, прежде всего, мать и член королевской семьи. У каждого свои приоритеты. И Габриэль здесь явно не на первых местах. А если не смог стать для нее важным, то зачем держать? Насильно мил не будешь. Для него она — целая вселенная. Он для нее — эпизод вечности. Случайный кадр, который вырежут при первом же просмотре всего фильма под названием «Жизнь Кристины Вороновой». Нужно уметь уходить с достоинством. Внезапно Габриэль остановился, прислушиваясь. За ним кто-то шел, по пятам, не приближаясь и не отставая. Парень повернулся и тяжело вздохнул, увидев Велеса. Мальчишка тоже замер на месте, в нескольких шагах от него. А потом вдруг побежал к нему и крепко обнял. Габриэль растерялся. Обычно Велес был менее эмоционален и очень сдержан. «Не уходи!» Паренек поднял голову и посмотрел на Габриэля. «Или возьми меня с собой!» Вот сейчас стало по-настоящему трудно. В горле пересохло, и все нужные слова испарились, оставляя привкус горечи и сожаления.